Шпицберген. Корабль готовился к заходу в бухту Баренцбурга, последнего русского оплота на Шпицбергене. Капитан Бусурин курил трубку и отдавал короткие приказы. В это же время в его каюте кое-кто продолжал выяснять отношения. «Вы не имели права опаивать его этим дурманом. Я вынужден буду подать жалобу на неправомерные действия в отношении моего подзащитного». Павлов изо всех сил старался говорить неэмоционально, но это не получалось. Слишком уж многое связывало его с новым оппонентом. «Подавай, бумага все стерпит». «Юрий Максимович, я вас предупреждаю официально, как руководителя оперативно-следственной бригады». Артем говорил негромко, но очень четко и резко. Сидящий за столом без галстука, с засученными рукавами, в несвежей рубашке и мятых брюках, Соломин равнодушным, пустым взглядом гипнотизировал треснувший плафон на потолке капитанской каюты, которую он занял по праву руководителя экспедиции. Весь его вид говорил, насколько его не трогают слова бывшего товарища, который теперь явно ищет удобного случая подставить ему подножку и вконец испортить и так не заладившееся с самого начала дело. Соломин нарочито громко и протяжно зевнул, потянулся и ответил в пустоту, что воля, что неволя, все равно. «Юра, что с тобой?» — подался в его сторону Артем. И Соломин моментально среагировал и отодвинулся вместе со стулом подальше. Артем покачал головой и отступил к двери. «Знаешь, Юра, а ведь совсем скоро все это закончится. Не будет ни торна, ни дела, ни следствия. Как дальше-то жить будем, Соломин, а? Подумай». Соломин сдвинул брови. «Сам подумай, Павлов. Тебя это так же касается». Дверь глухо скрипнула и с чмоканьем захлопнулась, разделив бывших сокурсников и друзей. «Не согласен. Полярная ночь не позволяла разглядеть всех стоящих на причале. Два микроавтобуса с норвежскими сине-красными крестами на борту, три внедорожника, человек 5-6 возле них. Чуть в стороне еще группа. Два внедорожника и две легковые машины с российским триколором на капоте. Трое мужчин, штатский, полковник-пограничник и адмирал в черной шинели и фуражке. Для обмена все и все были готовы. Электрод уже час как закончил швартовку и вывесил флажки приветствия. Трап со стороны корабля охранял матрос в коротком бушлате. Снаружи на причале два человека в военной форме — российский морской пограничник и норвежский пограничный инспектор. На палубе никто больше не появлялся. В 15:00 местного грумантовского времени на палубе появились 9 человек. Торн Джохансон, он же Томми Хоуп, в окружении 4 офицеров Федеральной службы охраны. Перед ним шел Соломин и полковник Иксовец. Замыкали процессию еще один Иксовец и адвокат Павлов. И уже на берегу к ним присоединились российский консул, адмирал и пограничник. Со стороны порта выдвинулась точно такая же колонна. Видимо, число людей с обеих сторон было оговорено. И лишь тогда Павлов наконец-то увидел человека, которого ввели в кольце 4 норвежских полицейских. Это был преподаватель спецдисциплины 7А, кавалер ордена Красной Звезды, заслуженный работник органов безопасности, заместитель руководителя госбезопасности страны, коллекционер жаб, жизнелюб и балагур, генерал-майор Глеб Арсеньевич Белугин. Павлов затряс головой. До этого момента ему никто не сообщал, как произойдет обмен и кто стал товаром с норвежской стороны. Он и не проявлял излишнего любопытства. В таких щекотливых вопросах, как разведка и контрразведка, не доверяют любопытным, а лучшим качеством считается немногословность. Глеб Арсеньевич шел, опустив голову, уткнувшись лицом в меховой воротник рыжей дубленки. Он был без наручников. Томми, увидев это, тут же остановился и красноречиво кивнул на свои кандалы. Старший офицер беспрекословно снял их. Паритет есть паритет. Перед трапом процессии остановились. Вперед вышли два консула. Они встретились на середине трапа и обменялись короткими приветствиями. Отдельные слова доносились до Павлова. Он единственный из русской делегации мог понять, о чем идет речь. Дипломаты договорились, что на трап пойдут по трое. С русской стороны Торн Джохансон, консул и офицер охраны. С норвежской — генерал Белугин, консул и такой же офицер охраны. Однако Торн, услыхавший предложение, замотал головой и повернулся к адвокату. «Скажите, что я против». И тогда уже отреагировал Соломин. «Что ему еще надо?» — раздраженно рыкнул он. «Какого хрена?» «Он не согласен», — объяснил ситуацию адвокат. «Он хочет идти с тобой и мной». Соломин презрительно скривился. Ага, сейчас. Может, маму его привести? Перебьется. Скажи, пойдет, как сказали. Дел-то осталось на 5 минут. Павлов перевел, и Томми вновь закачал головой и остановился. Нет, я не пойду. Или с вами, или я отказываюсь. Мое мнение тоже имеет значение. Адвокат глянул на Соломина, но тот уже принял решение, вплотную придвинулся к Ти-Джею и, глядя ему в глаза, стиснув зубы, процедил. Ты будешь делать, как я сказал. Понял? Только дернись, обмен закончится. Я тебя в 2 счета отправлю снова в Лефортово. Будешь гнить до победы мировой революции. Кавалер, Артем смотрел на этот поединок со стороны, и у него было такое чувство, что на самом деле и тот, и другой не вполне искренне и честны. Короче, Соломин выразительно постучал по стеклу наручных часов. У тебя 1 минута. Время пошло. Адвокат, переведите вашему подзащитному мои слова. Короче, или ты идешь со мной, консулом, или... Артем вздохнул. Он всем нутром чувствовал, что Соломин просто мстит норвежцу, мстит за все, за свой лондонский провал, за свое развалившееся шпионское дело и даже за то, что он до сих пор одинок. «Не надо ваше «или», полковник», — с прочувствованным презрением ответил Ти-Джей, уставившись в помятое лицо офицера. «Вы здесь уже никто». Брови Соломина поползли вверх. «Вот же пид...» «Слушай, Юра», — встрял Артем, — «хватит истерить, здесь не Лефортово». Он повернулся к норвежцу и обратился к нему по настоящему имени 2 раз. «Чего вы добиваетесь, мистер Хоуп?» «Как вы узнали обо мне все, что рассказали мне вчера?» Стоящий рядом Соломин яростно и презрительно фыркнул. «Да у тебя акцент норвежцу в страшном сне не приснится!» «Это так», — подтвердил Артем. «Я предположил, что вы либо ирландец, либо шотландец. Но шотландцы, говорящие на скандинавских языках, всегда смягчают «р» и грассируют. Также они в сочетании гласных с «с» шипят и свистят, в то время как коренные норвежцы так произносят лишь сочетание «рс». В общем, вы ирландец. А все остальное?» Артем усмехнулся. Мистера Хоупа определенно интересовало, как он узнал о Сидней Рейли. В обеих делегациях тем временем напряженно переговаривались, но никто не приближался. «По вашей страсти к переодеванию, — тихо начал объяснять Артем, — а также по бегам, обману наружного наблюдения и самоконтролю, я сделал вывод, что вы не просто рядовой работник, а, скорее всего, потомственный разведчик. Корона многие столетия пестует таких одаренных, как вы, людей. У вас есть династии хулиганов, которые в 15 поколениях прославились как убийцы, воры и бандиты, а есть, например, династии Макфлеймов». Хоуп вздрогнул и опустил глаза, а Артем немного подождал и продолжил. «Я сперва сомневался, но когда получил из Британии от жены списки награжденных за последние 5 лет высшим орденом империи и нашел ваше имя, понял, что был прав. Эти списки абсолютно открытые», — добавил он в сторону Соломина. Железный Юрик был явно ошеломлен и молчал. «Как видите, найти вас не составило большого труда», — Артем широко улыбнулся. «А что Сидней Рейли принадлежал к вашему роду, я знал с детства, но об этом я вам уже не скажу. Я ответил на ваши вопросы?» «Ответил». Павлов махнул рукой в сторону сопровождавших. «Господин консул, я вижу, инцидент исчерпан, вы можете продолжать».